Присаживайтесь. Доброе утро всем. Слава нашему Господу. На этой неделе прошел Йом-Кипур. Все, кто постились и молились, пускай Господь благословит и воздаст во много крат за эту жертву. Напомню еще раз, почему мы постимся сегодня в Йом-Кипур, для того, чтобы спасен был весь израильский народ. Человек, который познал уже истину, должен стать ходатаем за тех, кто ее не познал. Не знаю, как у других, у меня с самого моего момента, как я родился свыше, у меня сердце болит за спасение моего народа и в особенности за его религиозную часть, потому что это те люди, которые должны указывать путь истины и путь жизни. И есть как бы много причин, почему сегодня этого не происходит массово, но, слава Богу, уже много свидетельств о том, что спасаются и светские евреи, и также ортодоксальные. Сегодня я хочу говорить о Йом-Кипур, потому что у нас он выпал среди недели, но я не могу не затронуть эту тему. И внутри этого праздника, внутри этой темы есть несколько разделов. Сегодня я коснусь или дам акцент на двух козлов, которых обязательно использовали в Йом-Кипур. По Писанию этого праздника есть название Йом-Ха-Кипурим, множественное число, потому что покрытие грехов или, говоря современным языком, прощение, спасение, оно касалось не одного человека, не только священника, который входил за завесу. Он туда шел как проситель, как ходатай от имени народа. Поэтому во множественном числе Йом Ха-Кипурим – это день покрытий. Многие грехи, многие люди в этот день получали, и я верю, и сегодня получают покрытие своих грехов. Очень важно нам понимать, что в этот день был очень сложный порядок прихода к Богу, и нельзя было нарушить ни один из этих пунктов. Коротко я напомню, что в этот день первосвященник 4 раза входил в святая святых за завесу. 4 раза. В этот день он 5 раз переодевался и 10 раз совершал омовение рук и ног и совершал микву. Кроме этого, он приносил в жертву животных, он делал всю работу, а священники помогали ему ее осуществить. И после того, как первосвященник резал быка и совершал свою первую исповедь, чтобы проложить дорогу и потом войти туда, как представитель от народа, сначала он должен был получить прощение своих грехов. Для нас здесь тоже есть определенный смысл и символика, потому что прежде чем кто-то будет за кого-то молиться, он должен сначала помолиться за себя. И здесь нет эгоизма, здесь есть элемент очищения. Это порядок прихода к Богу. Сначала тебе нужно самому предстать пред Богом нормально, а потом ты можешь уже это сделать от имени других людей. И поэтому он резал быка за себя, за свой дом. Я сегодня, я думаю, я прочту этот кусочек небольшой, потому что я буду читать про 2 козлов, которых покупали на средства общины. Эти козлы были совершенно одинаковыми. Оба приносились в жертву Богу, хотя один был, как написано, для Азазеля. Я зачитаю этот текст в русском переводе, разумеется, этого нет, но в Торе, в оригинале, 3 раза упоминается это имя, Азазель. И для него как бы готовился вот этот козел. Но оба козла, они приносились в жертву Богу. Они умирали по-разному. Один умирал на жертвеннике, а второй нес на себе грехи еврейского народа. Поэтому после того, как первосвященник приносил в жертву быка и совершал свою исповедь, он бросал или метал жребий о двух козлах. Напомню вам, что жребий выглядел как два пенала, совершенно одинаковых, сделанные были из дерева самшит, отполированные, и внутри, по форме этого пенала, были две золотых таблички. На одной было написано «Ле Юдгей Вавгей», на второй было написано «Ле Азазель». Дерево самшит, оно по плотности тверже даже, чем дуб, и даже тверже, чем граб. Очень-очень плотная порода красного цвета, из древесины драгоценной считается. Итак, этих двух козлов покупали на средства общины. Два этих жребия их клали в урну, и потом, не глядя, он брал в обе руки по одному жребию. То есть такая вот коробка, пенал такой, который открывался. В правой руке должен был быть как бы жребий, или выпадал жребий. Он возлагал это на козла, стоящего справа, а жребий, который попадал в левую руку, был на козла, который стоял слева. То есть первосвященник стоял по центру, с каждой стороны от него находилось по одному козлу. Повторю, что они были совершенно одинаковыми по цвету, по возрасту, по росту, рога. То есть они были буквально как два близнеца. После этого прочитывался жребий вслух. Козел, который был помечен жребием «Ле Адунай» Господу, он провозглашал: «Этот пойдет в жертву хатат», то есть в жертву за грех. Дальше то, что касалось второго козла, который помечен был для Азазеля, о нем первосвященник ничего не говорил, потому что нельзя приносить жертвы никому, кроме Бога. И голове этого козла к рогам просто привязывали пучок крашеной шерсти. То есть это не нитка была, как обычно говорят, да, это довольно большой такой плотный пучок красной шерсти. Привязывался к рогам этого козла. Второй пучок такой же привязывался на входе в мешкан или позднее уже на входе в скинию. И после этого была вторая исповедь первосвященника. Он возвращался к своей личной жертве, исповедовал свой грех, прегрешение всей своей семьи, и только после второй исповеди он уже резал быка, сливал эту кровь в мизрак, и после этого начинал всю работу. Я сегодня не хочу просто вас долго утомлять порядком вот этого всего. Я не знаю, как для других, для меня это интересно. Я часами могу говорить на эту тему. Но опыт мой просто говорит, что люди уже через 15 минут начинают уставать от этих жертв, от этих кровей, от этих козлов. Вообще от этого всего, и непонятно, зачем все это надо. Поэтому всю эту часть я сейчас сильно сокращаю. И хочу зачитать отрывочек из книги Левит, книга Левит, 16 глава, 6 стиха. Сефер Ваикра, Тетзайн, Пасук Шеш. Я зачитаю на иврите для того, чтобы вы могли услышать просто имя Азазель, чтобы вы не думали, что это традиция какая-то, или это просто придумали люди, и есть в этом, я не знаю, колдовство или мистика, или еще что-то. Я читаю сейчас масоретский текст из Священного Писания. Для особо недоверчивых мы можем открыть свиток и прочитать это из Торы. Но свиток уже в ковчеге, поэтому я буду читать отсюда. Шестого стиха. Выкрив Аарон эт парахатат ашерло, вехипер беадо убеад бейто, велаках эт шней хасирим, вхемид отам лифней Адонай, петах огель муэд. Венатан Аарон аль шней хасирим горалот. Горал эхад לאדוני וגורל אחד לעזאזל והקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו גורל לאדוני ועשהו חטאת והשעיר אשר עלה עליו גורל לעזאזל יעמד חי לפני אדוני לכפר עליו לעשות אותו לשלח אותו לעזאזל Амидбара. Амен. Итак, текст говорит, что пускай Аарон даст жребий на этих двух козлов. Один жребий для Господа. Второй жребий для Азазеля. Дальше написано, и приблизит Аарон козла, на которого выпал жребий для Господа, и сделает его грехом или жертвой за грех. Хатат – это жертва за грех. А козел, на которого выпал жребий для Азазеля, поставит живым его перед Господом покрыть его. Я сейчас просто делаю прямой перевод. И отправить его к Азазелю, в пустыню. Мы видим, что в тексте не написано, что он будет жертвой как бы Азазелю, понимаете? Еще я слышал утверждение, что козел, вот этот второй козел, он называется козел отпущения. Да, расхожее слово такое. Что козел отпущения не может собой символизировать Иешуа Мессию, потому что он принадлежал Азазелю. Это ошибочное утверждение, несмотря на авторитетность служителей, которые это заявляют, на их подготовку и действительно довольно серьезную теологическую базу и образование. Тем не менее, когда мы читаем на иврите, на самом деле все легко понять и все становится на свои места. Идея заключается в том, что первый козел, который принадлежал Господу или умирал в жертву за грех, об этом козле пишет Евангелие от Иоанна в 20 главе. Второй козел, о нем говорит Исаия в 53 главе, с 3 по 5 стих. На последних бейт-мидрашах я подробно говорил, у нас как раз вот совпало, что мы сейчас проходим послание к евреям, и мы уже закончили 10 главу. А в 9 главе подробно говорится именно о первом козле или о первосвященнике, о Мессии по чину Мелхиседека, первосвященники, символом которого был первый козел, который умирал в жертву за грех, кровь его попадала за завесу. Для того, чтобы прояснить этот момент, я открою послание к евреям и прочту из 9 главы 2 стиха. Но 11 стих, 9 глава, 11 стих. Причем я сейчас просто прочитаю синодального перевода. Я сейчас даже буду сохранять терминологию. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, не рукотворную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Дальше текст идет про красную телицу. Вот мы в прошлый шаббат были в Маалоте, я там коснулся и этого аспекта. А здесь ничего, наверное, не скажу про красную телицу. пока в секрете подержу. Поговорим. То есть речь идет об очищении. Чтобы понятно было, кровь козла и быка попадала за завесу. За завесу не попадала кровь барана. Она попадала на жертвенник, в другое как бы с ней было действие. Но за завесу туда вот, в святая святых, только кровь быка и козла. Потому что быка первосвященник приносил за себя и за свой дом, а козла он приносил за весь народ израильский и за всех прозелитов, которые верили в Бога Израиля и присоединялись к Израилю в этот Йом-Кипур. Поэтому в послании к евреям конкретно написано про Йом-Кипур, а не про что-то другое. Просто надо знать порядок жертв. 20 глава Евангелия от Иоанна, там 17 по 20 стих отрывочек, когда Мирьям его встречает утром на рассвете, он воскресает, помним, да? Все. И он ей говорит, не дотрагивайся до меня, потому что я еще не поднялся к моему отцу, и иди скажи братьям, что я иду к отцу моему и к отцу вашему. Я сейчас прочту этот текст, просто чтобы напомнить. И мы сейчас поговорим чуть-чуть подробнее о первом козле, который умирал для Господа. Потому что именно это происходило в Йом-Кипур. Я хочу, чтобы мы видели эти связи и понимали эти связи, потому что Писание раскрывает нам порядок нашего искупления. Конечно, можно сказать... Я искуплен, мне все простилось. Зачем мне все это надо? Зачем мне в это вникать? Вы знаете, эта тенденция не приведет никогда людей к хорошему. Сегодня люди говорят, а зачем мне вообще жить как верующий все? Иисус умер за меня. Все спасены. Есть и такая теология. Живи как хочешь, все спасаются. Иешуа говорит ей, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи, восхожу к отцу моему и к отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему. По воскресенье. Дальше написано, что в тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики, были заперты из опасения от наших, пришел Иешуа и стал посреди и говорит им, мир вам. В тот же вечер он снова вернулся. Вы понимаете, что происходит? Утром он воскресает. Мирьям хочет его потрогать. Он говорит, не трогай, не дотрагивайся до меня. Потому что он сейчас ритуально абсолютно чистый, как первосвященник, который должен войти в святилище. Послание к евреям говорит, он вошел не в рукотворное святилище, в скиню, не земного устройства, а небесного. И что он сделал? Он туда вошел, как написано, не с кровью козлов и быков. Во множественном числе пишется, потому что каждый год козел и бык, каждый год козел и бык. За все поколения это много накопилось уже, да? Но он со своей кровью вошел. Что происходит? В Йом-Кипур первый козел, который был для Господа, его резал первосвященник, и сливал кровь в специальный сосуд, который назывался мизрак. Напомню, что у него не было плоского дна, его нельзя было поставить. Его всегда надо было держать в руках, чтобы он не перевернулся. И вот с этой кровью он шел за завесу, и там он кропил 8 раз. 1 раз вверх и 7 раз вниз. 1 раз он кропил на крышку ковчега и 7 раз возле ковчега. Потом он то же самое делал с парохет, это внутренняя завеса, отделявшая святилище от святая святых. Таким образом, первый козел в Йом-Кипур символизировал собой Иешуа Мессию, который является первосвященником, который вошел в небесное святилище, и туда он пошел не так, как на земле ходил Аарон и все, кто после него были. Это уровень Аарона. Туда он вошел, как Мелхиседек, в небо. И пошел он туда не с кровью животных, а со своей собственной кровью, которую один только раз он окропил жертвенник или ковчег завета там, на небесах. Напомню, что ковчег завета имел на себе покрытие. В русском языке написано «крышка ковчега». В иврите не используется слово «крышка», «михсе». В иврите используется слово «капорет», от слова «лехапер», от слова «йом-кипур». Там, он говорит, я буду очищать. Очистилище это перевели так вот в русский язык. Слово «капора» или «лехапер» имеет несколько значений. Во-первых, покрытие или списание. Во-вторых, выкуп себе. Это принадлежало тебе, а сити капара, теперь это мое. Я покрыл все долги, я покрыл полностью все, что стоит это, и оно теперь мое. Вот таким образом Иешуа Мессия искупил или купил свой спасенный народ себе. И произошло это в день его воскресения. В день его воскресения совершился Йом-Кипур для всего человеческого рода. Поэтому первый козел символизировал собой жертву, кровь которой попадала за завесу. И поэтому первый козел ясно нам указывает на Иешуа Мессию в роли первосвященника в день его воскресения, когда он входит в небеса. Теперь, когда заканчивался Йом-Кипур, первосвященник возвращался домой, правильно, и его провожал весь народ. Кому интересно, почитайте Иосифа Флавия, там он описывает впечатление римского правителя, который в Иудее наблюдал это шествие, и он просто был баэлем, он был в шоке, какое это было. Потому что если первосвященник выходил живой, это означало, что Бог простил грехи за весь прошлый год и дал свое благословение на будущий год. И это была радость. Если первосвященник погибал там в святилище, да, я не буду снова вам рассказывать, что на нем было 4 золотых одежды, да, когда он туда входил и обязательно привязывали к его ноге шнур, потому что если он там погибал, никто туда не мог попасть, его просто вынимали оттуда. За шнур вытаскивали мертвого. И это означало, что в этом году не простились грехи за прошлый год, потому что с первосвященником что-то не то. И на будущий год нет благословения. Вы представляете себе? А год символизирует законченный или завершенный жизненный цикл. В глобальном масштабе год – это жизнь человека. Жизнь прожил, а грехи не простились. А это значит, что он не может войти в жизнь вечную. Он не получил благословения на год будущий, понимаете? Он не имеет благословения в Улам Аба, то, что называется, век грядущий. Поэтому Йом-Кипур показывает нам, насколько важно порядок вещей. И для этого на земле здесь все это происходило, чтобы мы могли понять, а что было там на небе. А кто его знает, что там было на небе? Ну да, действительно, никто не может знать. Но когда мы читаем послание к евреям, когда мы сравниваем это послание к евреям с книгой Левит, знаем порядок Йом-Кипур, знаем пророчество, тогда мы знаем, что произошло там на небе. И тогда наша вера опирается уже не на авось, а на Священное Писание, на слово, которое говорит правду. Более того, показывает, что было один к одному все. И поэтому Иешуа, наш первосвященник, будущих благ, то есть века грядущего или жизни вечной. Вы знаете, что мы основные блага получим не здесь, на земле, а когда воскреснем из мертвых с Божьей помощью. И войдем в вечную жизнь, в те обители, которые приготовил для нас Господь. Вот это есть будущее благо. А не то, что через два года ты поменяешь машину на новую. Или у тебя хорошо пойдет бизнес. Всем, у кого бизнес, желаю, чтобы так и было. Да? И ты расширишься, и еще появятся два филиала в других городах. Это хорошо, чтобы так было, друзья. Но это нельзя назвать будущими благами, потому что, зная Писание, а мы скоро начнем изучать книгу Откровения, где-то через год, то есть совсем уже скоро. Прошу прощения, намного раньше. Через год мы ее закончим. Да. Вот сейчас закончим послание к евреям, две главы, и все. И у нас будет уже Откровение. То мы понимаем, что все пойдет намного хуже дело. С первым козлом, я надеюсь, все понятно, да? Кого он символизирует? Иешуа Мессию, правильно? И он наш первосвященник. И он свою кровь, собственную кропит там на небе на жертвенник. И живой возвращается вечером к ученикам. Почему я прочитал? В тот же первый день недели вечером вернулся. Йом-Кипур, он живой, прошел небеса, так и говорит Новый Завет, да? И явил себя им, чтобы показать, что он тот первосвященник, который получил вечное искупление уже. И он живой вернулся. Потому что если бы он там и остался на небесах, ну кто его знает, остался или нет. Фома на иврите. Тома, я думаю, да? Тома. Это как ты умим или это как там? Как перевести правильно? Я думаю, тамим. Хороший перевод будет. Его имя означает наивный. Ну, как бы чистый. Знаете, как дети, они наивные, они все за правду принимают. Он говорит, пока не потрогаю, не поверю. И все считают, что он, ну, Фома неверующий. На самом деле, он настоящий еврейский подход имел к вопросу. Причем Иешуа никогда не обижался на таких людей. Помните Натаниэль? Говорит, мы нашли Мессию. Да? А где вы его нашли? Ну, он из Назарета. О, ребята, говорит, разве из Назарета может быть что-то нормальное? Вы что? То есть все понимают, что Мессия, он должен с Иерусалима прийти. Где-то с Бейтлехема оттуда. Иешуа говорит, вот настоящий израильтянин, видите? То, что вы говорите, ладно, он проверить хочет, он Писание знает. Ему говорит, из Назарета, он говорит, да ладно, из Назарета, до свидания, в следующий раз поговорим. Иешуа говорит, вот человек, который понимает, о чем говорит. Он не упрекает его, он его хвалит, понимаете? То же самое с Фомой. И поэтому он, как первосвященник, явил себя братьям, как бы говоря, смотрите, я, он же говорит, иду к отцу моему и отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему. Не прикасайся, ибо я не вошел еще, не поднялся. Я иду в небесный мешкан, Йом-Кипур делать. Поэтому я всегда говорил и буду говорить, Йом-Кипур не привязан годичному как бы циклу, он выпадает из общего строя. Он находится внутри праздников. Песах, Мацот, Сферат Гаомер, Шавуот. Это весенний блок праздников, да? Следующий, Рош Ашана, Йом-Кипур и Суккот. Вот у нас уже на нашем еврейском носу Суккот. Завтра вечером. И Йом-Кипур, он показывает искупление. Теперь второй козел, который был для Азазеля, умирал в пустыне, неся на себе грехи людей. Исаия, 53 глава. С 3 стиха. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем». Аминь. Исайя 53, с 3 по 5 стих я зачитал. Посмотрите, как похож образ страдающего Мессии на образ козла отпущения. Но он взял на себя весь негатив. Что происходило в Йом-Кипур? Первосвященник возлагал руки на голову козла, предназначенного для отпущения грехов, или козел, который должен был отнести эти грехи в землю непроходимую. Почему отправлялась ли Азазель? Считалось, что пустынные места, там злые духи живут, там сатан живет. Там выжить невозможно, там тебя просто звери разорвут. Поэтому козла туда отпускали. И он на себе нес грехи всего израильского народа и всех прозелитов, то есть уверовавших из язычников тогда. Пустыня символизировала собой ад, смерть, куда отправлялись грехи людей. И вот этот козел умирал вместо грешного человека. Почему возлагались руки? Когда возлагал священник, первосвященник руки на голову козла, он молился и в этой молитве говорил, что «я возлагаю грехи всей израильской общины на голову этого козла», который понесет эти грехи в землю непроходимую, к Азазелю. Почувствуйте разницу. Козел не приносился в жертву к Азазелю. Козел был посыльным. На нем отправлялись грехи к Азазелю. Но живым он вернуться не мог. Любой, кто попадет к сатане, оттуда живой не выйдет. Единственное, кто может нас выкупить у этого хозяина злого, это наш Мессия. Что он и сделал в Йом-Кипур? Он покрытие дал, он выкупил. Мы же, блуждая в этом мире, находились под властью сатана. Находились. И тот момент, в тот период, если бы умерли, не были бы искуплены. Но у Бога был другой план на нашу жизнь. Поэтому он спасал нас не один раз. Не один раз мы проходили по лезвию ножа, выживали, казалось бы, в невероятных условиях, чтобы потом быть спасенными для жизни вечной. Так вот этот козел, который отправлялся к Азазелю, в буквальном смысле этого слова, нес на себе грехи людей. И поэтому, когда Иешуа умер, на нем были грехи всех или нет? Так говорит Писание. Поэтому он стал козлом отпущения. Он этот второй козел тоже. Вопрос, а почему тогда Машиах один, а козла два? Объясню. Потому что один козел может быть убит только один раз. Он не может символизировать и это, и то. Нужно два козла. Для того, чтобы отразить две функции, которые выполнит Машиах, как первосвященник, одновременно, как жертва за грехи. И он стал жертвой всесожжения. У Исаии на иврите написано, что он, простите, жертвой Ашам. Ашам – это жертва повинности, но это жертва за виноватость. Как бы жертва повинности выглядит как, ну, я повинуюсь, или там, как бы послушание какое-то, и поэтому жертва. А в иврите написано Ашам, от слова Ашам, Ашем, виноватый. Это жертва вины, за вину. Кому интересно, в Торе исследуйте, это за неумышленные грехи. Новый Завет говорит, что за умышленные грехи не остается жертвы за грех. Таким образом, оба козла символизировали собой Мессию. И оба козла являлись жертвой Богу, умирали просто по-разному. И почему крапили, давайте мы откроем, я знаю, что есть такие вопросы у людей, которые говорят, откуда вы берете, что крапили 8 раз, а не 7 раз. Левит 16 главу откройте, пожалуйста. 14 стих. Левит 16, Вайкра. «И возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди, и перед крышкой 7 раз покропит кровью с перста своего». Вот так звучит стих. То говорят, ну как бы написано же 7 раз покропит, почему 8? Посмотрите внимательно в текст. Первый раз и один раз он кропит на крышку, а 7 раз он кропит перед крышкой. То есть один раз вверх и 7 раз вниз. Символика. Что это означает? На небе произошло единократное приношение в жертву Сына Божьего. На небе только один раз кропили кровь на жертвенник небесный. На земле кропили каждый год. Поэтому вниз 7 раз брызгали. Это означало связь между небом и землей через символику жертвоприношений, которые происходили в земном мешкане и произошло в небесном мешкане. На земле это происходило из года в год, поэтому 7 означает многократность. В то же время полнота этих множественных жертвоприношений, которые достигли своей полноты к концу времен, и была принесена одна жертва. Поэтому всегда первосвященник кропил 8 раз. Один раз вверх и 7 раз вниз. И после этого, когда все это происходило, сейчас я снова не буду все рассказывать, читали Тору. Текст там про жертвы, я думаю, вам тоже будет неинтересно. Поэтому после чтения Торы обычно произносили 7 благословений. И после Йом-Кипура я хочу произнести сейчас эти 7 благословений на иврите и на русском языке, чтобы благословился весь народ Божий. И немножко это возьмет времени. Все это отрывки из Писаний. Ну, мы знаем, да, что 7 благословений всегда читаются в важные дни. На свадьбе, например, да. Там, другие события какие-то. Хупа, когда делается. Давайте встанем на ноги. Я хочу благословить народ Божий 7 благословениями истории. Барух ата Адонай Элогейну мелех хаулам, шаколь бара лихводо. Амен. Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший все для славы Своей. Амен. Барух ата Адонай Элогейну мелех хаулам, йоцер гаадам. Амен. Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший человека. Барух ата Адонай Элогейну мелех хаулам, ашер яцар эт гаадам бецельмо, бецелем дмут тавнито, вегиткин ло мимену биньян адей ад. Барух ата Адонай, йоцер гаадам. Амен. Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, который создал человека по своему образу и подобию, и из него сотворил строение, подобное ему для вечности. Благословен Ты, Бог, сотворивший человека. Амен. Состасис ватагель гаакараби кибуц банеа литуха бесимха. Баруха та Адонай мисамех цион бебанеа. Амен. «Радуйся и торжествуй, и веселись, всякое в собрании сыновей, которые собираются вокруг тебя с радостью. Благословен Бог, радующий Сион сыновьями». Амен. «Самех ти самех раим га агувим, ки самехеха яцирха, беган эден микедем, баруха та Адонай мисамех хатан ве кала». Амен. Порадуй любимых друзей, как радовал Ты создание Твое в саду Эдемском издревле. Благословен ты, Господь, радующий жениха и невесту. Хочу напомнить, что община – это невеста. Баруха та Адонай Элогену мелех ха-олам, ашер бара сасон ве-симха, хатан ве-хала, гила, рина, дица, ве-хадва, агава, ве-ахва, ве-шалом ве-реут, меера Адонай Элогену ишмаа, беарей Иуда увехуцот Иерусалим, коль сасон веколь симха, коль катан веколь, коль хатан веколь кала, коль мецхалот хатаним мехупатам, унеарим мимиштей нигинатам. Баруха та Адонай, месамех хатан, имха кала. Амен. Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, который сотворил веселье и радость, жениха и невесту, восторг, пение, ликование, наслаждение, любовь и братство, мир и дружбу. Господи Боже наш, да будет услышан вскоре в городах Иуды и на улицах Иерусалима глас веселья и глас радости, голос жениха и голос невесты, ликующий возглас женихов из-под свадебных балдахинов и юношей от их веселых перов. Благословен ты, Господи, радующий жениха с невестой. Амен. Иварехиха Адонай вешмереха, яэр Адонай панав элеха вехунека, иса Адонай панав элеха веасим леха шалом. Амен. Благословит тебя Господь и сохранит, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Амен. Присядьте, пожалуйста. После этого приносилась дополнительная жертва. Слышите? Дополнительная жертва. Мусав. Поэтому я тоже добавлю чуть-чуть еще информации вам. После всего этого происходило сжигание внутренностей и быка, и козла. И первосвященник приносил второго ягненка в ежедневную послеполуденную жертву. Это жертва Зевах Тамид на иврите называется всегда. И потом он четвертый раз ходил в святилище, чтобы забрать оттуда, вынести ложку и совок. Сегодня я совсем не рассказывал про совок, про Кторет Самим, про все, что там происходило. Как я уже сказал, не хватит как бы формата одной проповеди, поэтому я стараюсь каждый год немножко напомнить, сказать какие-то вещи отдельные, чтобы что-то у нас фиксировалось, запоминалось. Я надеюсь на то, что это в итоге соединится в правильный пазл. Мессианское исполнение Йом-Кипура или этого праздника. Главное действие этого дня – покрытие грехов еврейского народа и прозелитов и благословение на год грядущий. Поэтому именно в Йешуа Мессии исполнилось покрытие наших грехов, и мы получили благословение для века грядущего. Именно Его кровь покрыла наши грехи, а Сам Он стал козлом отпущения за нас. Я когда-то уже это показывал даже наглядно, как Он относит грехи в ад, как они там остаются, как Он воскресает, и смерть не могла Его удержать, и исполняется пророчество Оси, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа? Нету. То есть Он расторг эти все преграды. И поэтому я хочу просто всех нас благословить в преддверии праздника Суккот, потому что праздник Суккот символизирует собой пребывание людей с Богом. Вот семь благословений, да, я сейчас прочитал, что Бог сотворил человека, и строение биньян адей ад, то есть это не просто сосуд или тело, Он создал нас для вечности, не для смерти. Поэтому все так дорого стоит. А Суккот означает пребывание Бога со своим творением в одной суке, в одном шалаше. Об этом мы поговорим вот в Суккот и в продолжении Суккот. Поэтому пусть Бог благословит нас. Аминь. на-на-на-на-на-на.